Бегом к пулеметной команде, пусть занимают те здания и водонапорную башню. Посыльный исчез. Я спустился с крыши и принялся командовать. Солдаты выбрасывали из домов мебель, перегораживали улочки баррикадами. Мы оставили несколько домов и теперь держали квартал с водокачкой по центру. Позиция была неплохая, подойти к нам можно было только по двум нешироким улочкам, или дворами, или с тыла, по тому самому овражку, который использовала наша рота. Мы могли довольно долго здесь держаться, если только гаубицы лоялистов не обратят на нас внимания. Мимо меня пробегал Лемишев, толковый капрал из второго взвода. Я окликнул его: «Лемишев, разведайте там по поводу подвалов, погребов, ну и так далее, если лоялисты развернут гаубицы». «Понял, господин поручик, подкрепление придет». «Ах, черт, как же это я». «Лемишев, организуй Мамсурова, пускай дует в бригаду за подкреплением». Капрал козырнул и отправился выполнять приказы. Сколько у нас оставалось времени до тех пор, пока лоялисты очухаются? Оказалось, нисколько. Матерная брань, хлопанье выстрелов и какой-то грохот, доносящиеся со стороны одной из узких улочек, дали понять, что короткая передышка закончилась. Синие мундиры мелькали в окнах домов, укрывались за какими-то бочками и ящиками, перебежками продвигались по улице в нашу сторону. С водокачки ударили пулеметы команды Перца, заставив лоялистов спрятать головы. Мои ребята садили вдоль улицы из карабинов, время от времени показываясь из-за баррикады. Солдаты, засевшие в зданиях, пока не обнаружили свои позиции. Кто там командиром? Вишневецкий, молодец. Подпустить поближе, и потом гранатами. К этому времени я забрался на свой наблюдательный пункт на крыше, прихватив винтовку старого образца. Дальнобойность могла мне пригодиться. Отсюда было видно, что неприятель накапливает силы в двух кварталах от нас, занимает позиции для броска через дворы. Что происходило на второй улочке, понять было сложно. Обзор закрывала раскидистая крона дерева. Между ветвями замелькало что-то белое. Флаг, раздалось хрипение, повизгивание и вдруг голос из громкоговорителя: «Господа имперцы, не стреляйте, к вам идет парламентер, вышлите офицера для организации встречи». И так несколько раз. Я кубарем скатился с крыши и побежал к позициям Вишневецкого. Вездесущий Стеценко пристроился рядом и, на бегу, пропыхтел: «Мамсуров ведет три роты по оврагу, тяни время, через 20 минут будут». Я забрался на второй этаж здания, в котором была позиция подхорунжего Вишневецкого. Его усатая раскрасневшаяся физиономия тут же возникла передо мной. «Господин поручик, разрешите организовать встречу с парламентером? Организуй мне лучше белый флаг, сам пойду». Через минуту он принес мне какую-то белую тряпку, я взял из рук ближайшего бойца винтовку, моя валялась, безбожно забытая, на месте импровизированного наблюдательного пункта на крыше, нацепил на штык тряпку, и, о, Господь всемогущий, заметил, что это панталоны, вся сплошь в изящном кружеве. «Вишневецкий, застрелю», — рявкнул я. Со стороны вражеских позиций снова забормотал громкоговоритель, из-за стены показался белый флаг. Я крикнул в окно: «Эй, лоялисты, не стреляйте, высылаем офицера, и, ребятам, прикройте, не поминайте лихом». Схватил винтовку с дурацкой наволочкой и лихо спрыгнул на кучу щебня прямо из окна второго этажа. За спиной слышал клацанье затворов. Бойцы готовились в случае чего подороже продать мою жизнь. Разгоняя в голове мрачные мысли, я двинулся навстречу фигуре в синем мундире и с белым флагом. Кстати, его флаг смотрелся солиднее, нормальная древка с обрывком белой простыни. Подойдя на расстояние в пару метров, я отсалютовал и сказал: «Добрый день, чем обязан?» Лоялист вяло махнул рукой и буркнул: «А, поручик, как будто ты не знаешь». «Может, и знаю, но хотелось бы от вас это услышать. Важная птица мне попалась, вон какие эполеты, хотя выглядит не намного старше меня. Да вот хотел бы обсудить от лица миссара Новодворского условия почетной сдачи гарнизона». Я поперхнулся. «Условия сдачи? Эмиссар Новодворский? Какого лешего он говорит?» А лоялист еще больше вверг меня в ступор следующей своей фразой: «Дурак он, наш Новодворский, отбил вашу атаку с холмов и с вашего правого фланга, а основные силы проворонил. Вы вообще кто?» «Сводно-гвардейская бригада. Честно говоря, мы не планировали принимать капитуляцию». Я говорил сущую правду, и думать я о таком не мог, готовились каждый квартал с боем брать. В глазах вражеского парламентера мелькнуло какое-то неясное чувство. Он опустил взгляд и с усилием выговорил: «Послушайте, господин поручик, Поймите, здесь ведь учебный центр, ребята желторотые совсем, только от мамкиной юбки. Два батальона всего ветеранов, так тех вашим обходным маневром, который через холмы, так потрепало, что название одно осталось. Я за нас, командиров не прошу, я за ребят прошу, не надо как под запольем. Они ведь не идейные даже, набрали так, кого попало. Когда он сказал про заполье, я понял, в чем дело. Тогда кавалерия захватила в плен 300 лоялистов и порубила всех саблями. При этом сначала рубили руки, потом головы. Ненавижу кавалерию. А этот суровый мужик просил за своих ребят, новобранцев. Он думал, что мы, главные силы бригады. А мои слова о том, что мы не планировали принимать капитуляцию, он воспринял так, как будто мы не собирались брать пленных. Только байка о зверствах имперцев нам не хватало. И будь я проклят, если не раскручу эту ситуацию насколько возможно. Ну что ж, я постарался говорить как можно более сурово. Я не уполномочен вести такие переговоры. Могу лишь обещать, что походатайствую перед начальством. Кроме того, уверяю вас, мои подчиненные не тронут пленных. Лоялист посмотрел на меня благодарно. Через два часа подошедшие на помощь к нам роты разоружали лоялистов. Потрепанная бригада входила в город. По итогам мы взяли в плен около 4000 недообученных рекрутов и еще 300 закаленных в боях вояк. Я смотрел на солнце и жмурился. Как же это так вышло, что штурмроту приняли за основные силы бригады? Лоялистские командиры, да и давешний парламентер скоро поймут, что дико ошиблись и проклянут тот день, когда родились. Перед моими глазами мелькнуло что-то белое и до боли знакомый голос сказал: герой-дипломат, пока товарищи кровь проливают, он тут панталонами размахивает. Цирк шапито какой-то, непорядок, поручик. Это был Феликс с эпично перевязанным лбом и той самой наволочкой в руке. Уверен, этот случай занесут в учебники, а панталоны твои в музей войны поместят, сказал он и помахал у меня перед носом изящными кружевами. 4 капель. С черепичных крыш зданий барабанили крупные капли талой воды, добавляя шаловливые нотки в четкий ритм походного марша. Рокотал барабан, ротный флейтист старался вовсю, выводя мелодию. Солдатские сапоги дружно топтали чуть сыроватую землю дороги. «Эй, ты чего такой кислый?» Феликс смотрел сверху вниз, с седла. Под ротмистром выплясывал красивый серый жеребец, с короткой гривой и выразительными глазами. Я устало махнул рукой. На душе было тяжко, хотя ясной причины этому не наблюдалось. «Смотри, день какой!» Феликс тронул поводья, и конь с места взял в галоп, оставив после себя небольшую радугу в поднятых копытами брызгах из лужи. Денек и правда был хоть куда. Настоящий, весенний. Я видел, что люди как-то приободрились. Исчезла эта гнетущая атмосфера, которая царила в моей штурмроте весь февраль и март. А у меня в голове витали какие-то нехорошие предчувствия, смутные и неясные. Издалека, обернувшись в седле, ротмистр Корский крикнул мне: «Эй, пехота, я вперед, найду вам местечко потеплее, чтоб задницы себе не простудили». Солдаты одобрительно погудели ему вслед. Любят они Феликса, он же у нас герой. А меня, любят меня солдаты? Колонна двигалась по обочине дороги, постепенно обгоняя меня. Сутулая фигура Стеценко отделилась от строя и двинулась ко мне. «Поручик», — сказал он, закуривая, — «вот я тебя никак не пойму. Зима была, в окопах мерзли, жрать было нечего, ты ходил, улыбался, анекдоты травил. Сейчас, солнышко, теплынь, а ты пасмурный, как тот филин». «А?» Я задумался о том, почему филин может быть пасмурным, потом тряхнул головой и ответил: «А, не бери в голову, лучше подумай, где солдат разместим». «Так ротмистр Корский вроде». «Ну да, ну да. А если ночевать в поле придется? Без палаток у нас полроты завтра легкие выкашливать будет. Бегом в обоз, узнай про палатки». Стеценко мрачно глянул на меня, выплюнул папиросу и сказал: «Язва ты, поручик, да курить не дал, тьфу на тебя». Он махнул рукой и пошел в направлении, противоположном движению колонны. Я ухмыльнулся и вспомнил старую армейскую мудрость: чем бы боец ни занимался, лишь бы задолбался. Пускай в обоз сходит, вреда в этом никакого не будет, а вопросы дурацкие от него закончатся. Я, придерживая шашку на боку, побежал вдоль колонны в положенное мне место, в авангард. Ротный штандарт вяло полоскался на ветру, флейтист с барабанщиком пока не играли, отдыхая. Небольшой городок, через который мы проходили, был нейтральным, лоялистов здесь замечено не было, и слава богу. Процедура зачистки города от чуждых элементов весьма малоприятна. Хотя наше командование принципиально придерживалось политики чистых рук и лица, чья связь с противником не доказана никаким репрессиям и не подвергались, я думаю, мало кому понравится, когда в дом врывается десяток солдат и переворачивают все вверх дном в поисках синемундирников или доказательств сотрудничества с врагом хозяев дома. В прифронтовой полосе это было обычным делом, и тем более на только что занятых территориях. Из окон выглядывали девушки и строили глазки солдатам. Волей-неволей мои бойцы оправлялись, подтягивались и старались выглядеть как можно более браво. Ко мне подбежал унтер-офицер Лемишев и козырнул: «Господин поручик, разрешите?» «Говорите, Лемишев, тут такое дело». Он замялся: «Этот городок называется Тринчин, я родом с хутора неподалеку. Ну и, отпроситься хочешь? Невеста у меня недалеко живет, за следующим перекрестком, господин поручик. Ну, так давай бегом к ней, Лемишев. Чего стоишь? Давай, давай». Глядя на счастливую спину бегущего Лемишева, я крикнул ему вслед: «С утра чтоб нашел роту и явился ко мне». Барабанщик с флейтистом понимающе улыбались, я, собственно, тоже. Когда мы проходили мимо следующего перекрестка, я увидел, что на крыльце кирпичного двухэтажного дома Лемишев вовсю целуется с какой-то симпатичной светловолосой девушкой. Солдаты загомонили, раздались смешки, но тут Панкратов из пулеметной команды крикнул: «Лемишеву, ура! Ура, ура, ура!» Откликнулась рота. Лемишев, очумелый и счастливый, оторвался от улыбающейся невесты и помахал нам рукой. Барабанщик взялся за палочки, флейтист поднес флейту к губам и, переглянувшись, они снова завели походный марш. Мы выходили из городка по дороге, петляющей между полями, на которых зеленели озимые. На душе было радостно. «Смотри, что я присмотрел», — сказал Феликс, указывая мне рукой на раскинувшуюся на пригорке усадьбу. «Там флигель большой, солдаты поместятся, а офицеры в доме заночуют. Управляющий из сочувствующих обещал даже ужин с хозяйкой организовать. Пани Бачинская, вроде как молодая и очень даже хорошенькая, вот как». Я удивленно покачал головой. «Знаешь, ротмистр, ты продолжаешь меня удивлять своими талантами». Феликс приосанился и сказал: «Вот, цени, чтоб ты без меня делал, спал бы в палатке». «Вот что», — буркнул я и зашагал к усадьбе. Солдаты уже располагались во дворе, поставили винтовки в козлы, кто-то сушил портянки, другие разожгли костер и варили что-то в большом котле. Панкратов, мой старый знакомый, развалился на копне сена, положив руку под голову и пожевывая травинку. Я расстегнул одну пуговицу на воротнике, оглядел двор и, приметив поленницу рядом с разобранным станковым пулеметом команды вахмистра Перца, направился туда, намереваясь присесть там и вытянуть ноги. Сидя на поленнице, я хорошо видел большой белый дом с колоннами и массивным балконом над входом. В какой-то момент на балконе появилась стройная фигурка в платье. Хозяйка, опершись на перила, девушка осмотрела двор, остановилась взглядом на мне, а потом как-то изящно развернулась и упорхнула в дом. Через секунду офицеров пригласили осмотреть комнаты для ночлега. Я повосхищался настоящей кроватью с матрасом и резными ножками, бросил вещмешок в угол, умыл лицо в умывальнике, глянул в зеркало на недельную щетину, провел рукой по щеке, хмыкнул и отправился искать ужин. Ужин нашел меня сам. Пани Бачинская прислала управляющего пригласить господ офицеров отужинать. Я отправился за управляющим, на ходу разглаживая форму и оправляясь. «Кавалер ордена Святого Георгия, господин поручик, Управляющий замялся, не зная, как меня представить. Я отодвинул управляющего и как можно более искренне улыбнулся и сказал: «Здравствуйте». Пани Бачинская как-то незаметно перехватила инициативу в свои руки, рассадила всех за стол, причем Феликс оказался по правую руку от обаятельной хозяйки, а я напротив. Я откровенно наслаждался вечером, еще бы, домашняя еда, человеческое вино и симпатичная пани, которая смеялась над сомнительными шуточками Феликса, внимательно слушала байки Вишневецкого и поглядывала на меня своими светло-карими глазами. Я совсем разомлел от выпитого вина, или от взглядов пани Бачинской, скорее всего от того и от другого. Я уже полгода не видел таких симпатичных и ухоженных девушек, а пани, кроме этого, обладала обворожительной улыбкой и приятным голосом. Вишневецкий играл на рояле, а пани исполнила несколько песен, в основном дремучая лирика, которую я не очень-то жаловал. Однако после полугода марша и строевых песен ее голос показался мне ангельским. Что-то такое защемило на сердце, появилось смутно знакомое чувство, как будто я упускаю что-то очень важное, значимое. После ужина все вышли на балкон, солдаты внизу жгли костры, пели. По-хорошему нужно было проверить караулы. Мне стало жалко своих разомлевших подчиненных, и я, оставив Стеценко и Вишневецкого в доме, отправился вниз. Когда я спускался по лестнице, пани Бачинская, стоявшая рядом с Феликсом, послала мне воздушный поцелуй и сказала: «Доброй ночи, поручик». Я козырнул по привычке, потом понял свою оплошность, улыбнулся и сказал: «Доброй ночи, пани. Спасибо за гостеприимство, от меня и от солдат». Я гулял под весенними звездами, переговаривался с караульными и думал о пани Бачинской. И потом, когда лежал в настоящей постели, пятый раз за полгода, тоже думал о ней. Я нашел подснежники у стены флигеля, 5 нежно-фиолетовых цветочков. Какого черта я решил сорвать их и подарить очаровательной хозяйке, не знаю. Поднимаясь по лестнице, к комнате хозяйки, я думал о том, как со словами благодарности подарю ей цветы и скажу какой-нибудь очередной корявый комплимент. Наверное, ей часто говорят комплименты. Дверь спальни пани Бачинской тихонько отворилась, и оттуда выскользнул Феликс, на ходу заправляя гимнастерку в галифе. Он что-то насвистывал себе под нос, сбегая по лестнице, и удивленно воззрился на меня, остановившись. «Ты чего здесь?» – как-то неуверенно спросил он. «А, на балкон хотел выйти». Я смял за спиной подснежники в кулаке. «Так это тебе другая лестница, слева от входа». И быстро сбежал вниз по лестнице. Я стукнул кулаком с подснежниками в стенку. «Ну надо же, чего уж тут непонятного». 5. Склад. Проклятая слякоть забивалась за шиворот, в сапоги, в перчатки, в душу. Ненавижу зиму, но марку приходилось держать. Боевой дух моей штурмроты упал гораздо ниже ртутного столбика на термометре. 4-й день мобилизованные в Лоялистском городке подводы вывозили нас из окружения. Первые 2 дня все было терпимо, лошадки резво бежали по твердой замерзшей дороге, лоялистов не попадалось, мы делали по 60-70 километров в день. На 3-й день ударила оттепель, и начали заканчиваться припасы. Где их взять, эти припасы, когда вокруг только сожженные лоялистами хуторки или укрепленные пункты с гарнизонами? «Господин поручик, разрешите обратиться?» Фишер из пулеметной команды соскочил со своей телеги и поджидал меня на обочине. «Обращайтесь, Фишер», — вяло махнул рукой я. «У пулеметной команды закончилась тушенка. Крупы совсем нет, с сухарями тоже проблемы. В других подразделениях ситуация не лучше». Я потер лоб ладонью. «Если уж интеллигент Фишер обратился с таким монологом, значит, все наши дела оставляют желать лучшего. Спасибо, Фишер. Вы свободны?» — сказал я, и солдат побежал догонять телегу с пулеметной командой. Я пытался найти какой-нибудь выход из ситуации. Выход был только один – найти еду и крышу над головой. «Стеценко, карту!» – потребовал я. Он сидел, свесив ноги на другом крае телеги, и начал рыться в планшете, бурча при этом: «Жрать нечего, ноги мокрые, командир ругается, отлично день проходит, знаете ли». Но карту все-таки нашел и даже развернул на нужном месте. «Вот, мы здесь», — сказал Стеценко. Я осмотрел карту, сразу мысленно вычеркнул в голове несколько возможных мест. Потом мой взгляд наткнулся на проселочную дорогу, ведущую, судя по карте, вглубь леса, и там прерывающуюся. «Так, а это что такое?» — вслух проговорил я. Стеценко переполз ко мне, посмотрел, куда на карте указывает мой палец, и небрежно так сказал: «ПФФ, эта контрразведка перемудрила. Базы тактического резерва отмечать на карте нельзя, а дорогу к ним можно. Вот умора, а, ничего себе умора, база тактического резерва. Стоп, это выход. Рота, слушай мою команду». Поднялся во весь рост на телеге я. «Через 5 верстовых столбов будет поворот направо. Сворачиваем». Солдаты на телегах загомонили, оживились, получив четкий приказ. Лошади пофыркивали, пытаясь быстрее протащить телеги по дорожной грязи. Поворот мы чуть не проворонили. Никакого указателя, так, 2 колеи и все. Оружие к бою. Первый взвод, в головной дозор. Командовал я. Подбежал Вишневецкий. «Господин поручик, что там такое? Если повезет, все, что нам нужно. Если не повезет, лоялисты. А скорее всего, и то, и другое». «Понял», — сказал он и убежал к своему взводу. Солдаты спрыгивали с телег в грязь и мокрый снег, тихонько матерились, готовили оружие. По моим расчетам база должна была находиться за ближайшей рощей, и поэтому двигаться нужно было осторожно. Скоро прибыл посыльный из дозора, рядовой Мамсуров. Мамсуров вообще часто бывал посыльным, бегал быстро. «Господин поручик, там...» Мамсуров задыхался от быстрого бега. «Там десятка четыре лоялистов. Жратвы у них, во...» Солдат сделал жест пальцем по горлу. На секунду повисла мертвая тишина. Бойцы переглядывались, а потом защелкали затворами винтовок. Зашумели и стихийно двинулись в сторону базы. Командир охрипли строить солдат в боевые порядки, пытаясь придать упорядоченность неожиданному порыву. Лоялисты нас не ждали. Первыми же залпами была сметена охрана ворот, потом солдаты ворвались внутрь прикладами, кулаками и штыками раскидали синемундирников и в общем порыве бросились к дверям склада, длинного здания с железной крышей. Вахмистр-перец из пулеметной команды грозным рыком остановил бойцов, и они расступились, дав пройти мне и Стеценко. Все-таки остатки дисциплины у них сохранились. Кто-то из бойцов протянул мне связку ключей, и мне удалось подобрать подходящий. Замок клацнул, тяжелые створки отворились, и бойцы хором ахнули. Стеллажи, заставленные банками с тушенкой, консервированными фруктами и овощами, ящики с галетами, крупой, яичным порошком, сыры на верхних полках, свисающие с потолка копченые окорока и колбасы, вино в бутылках, спирт в канистрах, шоколад в плитках. У меня в голове помутилось, а в животе заурчало, когда я взглядом обвел этот огромный склад. «Хватит на всех», — заявил я. «Вахмистр, организуйте раздачу продуктов питания немедленно». Своими словами я, видимо, предотвратил солдатский бунт, бессмысленный и беспощадный. Часовые, Стеценко лежал на груди мешков, его расстегнутая шинель была в крошках от галет, рядом лежала вскрытая банка тушенки, в руке он сжимал почти пустую бутылку вина. Вдруг он запел: «Часовые на посту, пуговицы в ряд, ярче солнечного дня золотом горят». «Стеценко, что часовые?» Я спрашиваю. «Я сам тоже выпил, но немного, грамм 50 спирта, для профилактики простудных заболеваний». «Бдят», — сказал Стеценко и всхрапнул. Я пнул его в подошву сапога, но Стеценко не отреагировал. «Ну и черт с ним. Сейчас вся моя штурмрота представляла из себя нечто подобное. Нас можно было взять без единого выстрела, тепленькими». Я вышел на улицу и подошел к курящему здесь же Вишневецкому. Он, наверное, единственный кроме меня был адекватным сегодня. «Останемся здесь на пару дней?» — спросил Вишневецкий. «Останемся. Только этот бардак надо будет прекратить. Завтра же». Вишневецкий кивнул, и мы с ним пошли в обход склада, выполнять обязанности часовых, которых и в помине не было. Первым их заметили караульные, которые ближе к обеду вылезли таки на крышу и осматривали окрестности, покуривая шикарные папиросы из запасов тактического резерва. Когда я взобрался на крышу, чтобы разобраться в ситуации, мне стало не по себе. В каком-нибудь километре от нас по дорогу тянулся огромная колонна беженцев. В бинокль я разглядел детей, женщин. Мужчин почти не было, по крайней мере, я разглядел только пару стариков. Видимо, нас тоже заметили, поскольку колонна остановилась и к нам направился как раз один из этих стариков. «Рота, в ружье!» — закричал я. Солдаты забегали, пытаясь найти свое оружие и оправиться после вчерашних обильных возлияний и сытной пищи. Через несколько минут солдаты рассредоточились, заняли позиции у окон, за забором, на крыше. Я и заспанный Стеценко пошли навстречу старику, который нерешительно остановился метрах в 50. Старик близоруко щурился, пытаясь разглядеть нас. Видимо, ему это удалось, поскольку он приосанился, поправил свой изрядно потертый полушубок и сказал: «Ну слава тебе, Господи, имперцы». При этом «имперцы» он произнес с ударением на первом слоге. А я-то уже думал: «Господин поручик, разрешите обратиться?» Дедок явно служил в молодости, выправка у него была «будь здоров». «Обращайтесь», — улыбнулся я. «Там», — он указал за спину, — «2000 людей, мы из перепутья бежим от башибузуков уже вторую неделю. Ни еды, ни теплой одежды толком нет, а что было, все в ход пошло. Господин поручик, там дети малые, помогите чем сможете, я ж не для себя прошу». Стеценко только фыркнул за моей спиной, а я повернулся, шикнул на него, а старику сказал: «Что уж тут, поможем, чем сможем. Заворачивай сюда свою колонну». Я оглядел пустой склад и пнул носком сапога картонную коробку из-под галет. Если честно, мне было немного жалко всего того изобилия, которое перло здесь из всех углов еще вчера вечером. Но оно того стоило. На всю жизнь запомню ту девочку лет 7, которая уплетала за обе щеки тушенку с галетами, а потом посмотрела на меня и сказала: «Спасибо, дядя офицер, эти люди были нам благодарны настолько, насколько это было возможно». Сначала солдаты хмурились, отгружая ящики с припасами, но потом, ловя благодарные взгляды женщин, оттаяли и даже помогали организовать кормежку всей этой массы народа. В животе у меня заурчало, все-таки не ел с утра, замотался и как-то забыл про еду. Я развернулся на каблуках и зашагал к выходу из склада. «Господин поручик, с нами перекусите?» На каких-то тюках сидели солдаты во главе с вахмистром Перцем и чем-то хрустели. Я подошел к ним, достал из кармана фляжку со спиртом и сказал: «Предлагаю культурный обмен, бойцы». О, ребята оживились, и несколько рук протянули мне сухари. «Из старых запасов?» – спросил я и захрустел сухариком. «А что, нормально?» «Шесть. Претарианцы. Огонь!» – крикнул я, разрывая легкие. Окопы полыхнули залпом, а потом зачастили, захлопали одиночными выстрелами. Я ловил в прорезь прицела чужой винтовки синие мундиры и стрелял, стрелял. Свистнула пуля. Я пригнулся, и вовремя, по брустверу простучала пулеметная очередь. «Мать!» – ругнулся я. «Откуда у них пулеметы?» Стеценко скрючился у стенки окопа, костяшки пальцев у него побелели. Он мертвой хваткой держал револьвер в одной руке, а другой пытался расстегнуть верхнюю пуговицу гимнастерки. Ручные, с дисковым магазином. «Альянс, паскуды, несколько вагонов этого добра синим мундирникам прислали». Мой зам приподнялся, пальнул пару раз из револьвера и спрятался обратно в окоп. «Теперь они нам вставят. Еще посмотрим, кто кому вставит», неуверенно сказал я и, пригнувшись, побежал по линии окопов в блиндаж. Черт бы побрал этот полустанок, эту железнодорожную развилку и лоялистов, которым она позарез необходима. Когда я вошел в блиндаж, снаружи грохнуло, мне на фуражку и шинель посыпался песок. В углу солдат-связист ковырялся в рации. «Боец, связь будет? Минуту, господин поручик. Позовешь меня, я сверху буду». Я развернулся на каблуках и вылез в окопы. Ох, мать-перемать, лоялисты снова шли в атаку. Под прикрытием нескольких броневиков, которые поливали наши окопы огнем из пулеметов, густые цепи синих мундиров продвигались к нашим окопам. «Рота! Гранаты! Товсь!» – заорал я и бегом побежал к расположению пулеметной команды на правом фланге. «Вахмистр! Прекратить огонь!» – приказал я. Вахмистр Перец удивленно выпучился на меня, но дал отмашку своих пулеметчикам. «В чем дело, поручик? Всем укрыться в окопах! Подпустим их поближе!» «Мамсуров, раздать бутылки с зажигательной смесью». Чернявый боец, исполняющий обязанности посыльного, рванул за бутылками. На несколько секунд над окопами моей роты повисла тишина. Я помедлил, глядя, как солдаты разбирают гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Уже слышались выкрики лоялистских командиров, рокот моторов броневиков. «Ну, с Богом», — проговорил я, и потом уже гаркнул во всю глотку. «Давай!» Одновременно с бойцами я поднялся в окопе в полный рост и приложил винтовку к плечу. А огонь! Что-то около 50 человек в синих мундирах одной оказались в наших окопах. Завязалась рукопашная. Какой-то рябой лоялист кинулся на меня, на ходу дергая затвор. Я видел грязь на штыке, трясущиеся пальцы своего врага. Отшвырнув бесполезную винтовку, я кинулся ему под ноги, повалил, принялся выкручивать винтовку у него из рук. Он пару раз больно пнул меня ногой, а потом я отпрянул, дернул из кобуры револьвера и выстрелил ему в грудь. К этому времени все закончилось. Я попытался отереть грязь с лица рукой, но только больше запачкался. На поле перед окопами горели уже 4 броневика. Лоялисты откатывались на свои позиции, не заботясь о мертвых и раненых товарищах, синие мундиры которых покрывали пространство перед окопами. Бойцы выбрасывали трупы врагов из траншей, перевязывали раны. Фишер из пулеметной команды накрывал тела погибших соратников брезентом. «Мы потеряли 8 человек. Господин поручик, вас вызывают!» — крикнул связист из блиндажа. «Ну надо же, как они вовремя, однако!» Через минуту я был у рации. На связи был незнакомый мне полковник по фамилии Барковский. Он кричал очень громко, но из-за помех и стрельбы я его еле слышал. «До прибытия состава на полустанок, любой ценой, слышите, обеспечьте выгрузку личного состава, частей особого нас, полустанок до последней капли крови». Я закатил глаза. «Любой ценой, до последней капли крови. Как меня все это достало. Но части особого назначения, это хорошо. Я их в деле не видел, но по слухам они ребята серьезные. И называются как-то интересно, на римский манер. Снаряд рванул совсем рядом, и из окопов послышались крики, зацепило кого-то из бойцов. «Санитар!» – орал кто-то. Я выскочил из блиндажа, суматошно огляделся, отметив краем покосившееся здание полустанка на фланге нашей линии обороны, жмущихся к стенкам окопов солдат, задранное вверх покореженное дуло пулемета и иссеченный осколками кустарник между нашими позициями и позициями лоялистов. И как нам было обеспечить выгрузку? Вишневецкий. Я, молодой ком взвода, возник как из-под земли. Бери свой взвод, пару пулеметов и дуй к полустанку, укрепитесь там, зря не высовывайтесь. Мы ждем подкреплений, нужно продержаться, пока не прибудет поезд. Вишневецкий кивнул, козырнул, а потом спросил: господин поручик, а когда он прибудет? Надеюсь, что скоро, Вишневецкий, очень надеюсь. Я видел, как он, пригнувшись, бежит к своим людям, по пути рассказывая всем о подкреплении, как приободряются солдаты. Пожалуй, оставлю на него роту в случае чего. В случае чего? Тьфу ты, что за напасть в голову лезет? Пришлось быстро перемещать линию обороны, учитывая потребность прикрыть полустанок, да и тот факт, что гаубичная батарея лоялистов здорово пристрелялась по нашим позициям. Вторая линия обороны была хлипкой. Неглубокие окопы, еле-еле укрепленные мешками с песком пулеметные гнезда. Ни тебе блиндажей, ни лисьих норок, беда, в общем. Хорошо, что лоялисты дали нам передышку. Не знаю, что у них там происходило, а может, мы их просто сильно потрепали, но позиции мы сменяли в довольно спокойной обстановке. Долго отдыхать нам не дали. Заняв позицию в окопе, я в бинокль наблюдал нестройные ряды синемундирников, приводящих себя в порядок под прикрытием небольшой рощицы. До нас доносился рокот моторов, значит, броневики были все еще здесь. И за холмами на горизонте не дремала гаубичная батарея. Лоялисты пошли в атаку под прикрытием огневого вала, гаубицы лупили метрах в 50 перед первыми рядами синих мундиров. На удивление огонь прекратился недалеко от наших окопов. Я не сразу понял, что они боятся повредить железнодорожное полотно, берегут коммуникации для себя. Артобстрел кончился, но легче не стало. До нас добралась их пехота. Мы просто не успели остановить огнем наступающего противника, и на наших позициях завязалась рукопашная схватка. Я вытянул шашку из ножен и, наметив себе вражеского сержанта с саперной лопаткой в руке, бросился в атаку. Следующие несколько минут слились для меня в бесконечное багровое мгновение, которое закончилось пронзительно звонким свистком паровоза. Поезд мчался сквозь пелену дыма и грохот взрывов, на всех парах. Два аэроплана прикрытия, сопровождающие состав, сделали вираж и, нарисовав кровавый пунктир огнем своих пулеметов, прорядили цепи атакующих лоялистов. С лязгом и грохотом состав остановился у полустанка, двери вагонов открывались, оттуда выпрыгивали какие-то люди. На нас пошла новая волна атакующих. Моя рота ответила залпами и гранатами, которых почти не осталось, штыками, прикладами и кулаками. В какой-то момент мне показалось, что мы дрогнем. Слишком уж много было синих мундиров, слишком сильно устали мои бойцы. Стряхнув с шашки капли крови, я оглянулся и остолбенел. Стройные ряды, черная форма, ротные штандарты реют на ветру. На рукавах – череп и кости, в глазах – молнии и громы, на лицах – решимость, вера и преданность. Преторианцы, личное его высочество гвардия. Лоялисты тоже заметили нового врага и один за одним стали покидать поля боя. Офицер, усатый, в зубах сигара, прошелся вдоль строя преторианцев, взмахнул сверкающей саблей и ракочущим, поставленным голосом скомандовал: «Когорта, с песней, марш!» Грохнули сотни сапогов, преторианцы двинулись вперед, оружие на изготовку, шаг ровный, впереди, песня. У меня голова закружилась от этой песни, я ведь слышал ее, давно, на древней виниловой пластинке, только слова там были немного другие. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с враждебной силой темною, с проклятой ордой, пусть ярость благородная, вскипает, как волна, идет война народная, священная война». Они так и шли, печатая шаг, не обращая внимания на выстрелы и взрывы. Крепкие глотки пили, орали слова этой будоражащей кровь песни, как два различных полюса. Во всем враждебны мы, за свет и мир мы боремся, они, за царство тьмы. Два броневика выкатились из-за леса, попытались развернуть свои башенки, залить свинцовым дождем колонны преторианцев, куда там. Связки гранат, ручные пулеметы, дымят броневики, и снова. Пусть ярость благородная, вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Мои бойцы как-то собрались, оправились. Я, неожиданно для себя, рявкнул: «Рота, стройся!» Бойцы стали плечом к плечу, равняясь, смирно, шагом, марш, а впереди преторианцы ворвались на позиции лоялистов, крушили, ломали, сметали все на своем пути. Дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Не смеют крылья черные над родиной летать, поля ее просторные не смеет враг топтать. Мы подошли в тот момент, когда лоялистский штаб пытался удрать на легковых автомобилях, а гаубичная батарея прямой наводкой начинала обстреливать потерянные позиции. Мы видели артиллеристов в синих мундирах, здорово попортивших нам кровь, видели и слышали залп из сотен винтовок вслед штабной автоколонне и вильнувшую в кювет последнюю машину. «Цепью, в атаку, бегом, марш!» – проревел офицер-претарианец, и постепенно ускоряясь, парни в черной форме устремились к вражеской батарее, к автоколонне с разбитыми стеклами и спущенными шинами. Я запоздало повел роту в обход артиллерийских позиций. Мои ребята уже в один голос с претарианцами пели, орали: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война». Лоялисты стреляли хорошо, но остановить черную лавину не могли. Да и мы подоспели вовремя, ударили во фланг и сбили их охранение. Мы лоялистской нечисти загоним пулю в лоб, отребью человечества, сколотим крепкий гроб. Ревели претарианцы, сбрасывая под откос холма гаубицы, безжалостно добивая раненых и опрометчиво сдавшихся в плен врагов. Мои ребята уже уверенно подхватили: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война». А я устало сел на мешок с песком, оставшийся от ретраншемента позади орудийных позиций, и, сняв фуражку, отер лицо. «Это великолепно, но так не воюют». 7. Оккупанты. Пуля срикошетила от каменной кладки и подняла фонтанчик пыли у меня под ногами. Они загнали нас в какой-то цех заброшенной фабрики и не давали высунуть носа.